Глава 7. Драконья шкура. Тренировочный зал драконьеров был устроен в главном нефе, примыкающей ко дворцу бывшей базилики. Огромное помещение с высоким сводчатым потолком подходило для этой цели как нельзя лучше. Только витражные окна герцог приказал заложить, оставив небольшие зарешоченные бойницы под самым потолком, чтобы снаружи не было видно, чем внутри занимаются драконьеры, и чтобы драконьеры, занимаясь, не разнесли случайно дворец с цитаделью в придачу, потому что бывало всякое. Впрочем, драконьеры, привыкшие, что на них экспериментируют, были готовы ко всему. Пестрая компания, собранная со всех 5 герцогств, богато разодетая и еще богаче вооруженная. Шрамы, родовые татуировки на лицах и дерзкие глаза. Каждый сам по себе и высочайшего о себе мнения. Подчинялись они только герцогу, и то не как правителю, а скорее как подчиняются избалованные дети снисходительному отцу. Поэтому они спокойно болтали о том о сём, даже не глядя на толстое бревно на козлах посреди зала. Чуть дальше, на бывшем алтарном возвышении, стояло кресло герцога и пустой стол. Тяжелые двери базилики с грохотом распахнулись. Драконьеры умолкли, прибыл герцог. Амадеу сопровождала личная охрана, престарелый придворный алхимик и слуга в высоких кожаных перчатках с подносом в руках. На подносе стоял запечатанный металлический кувшин и пустые металлические кубки по числу драконьеров. Герцог благодушно приветствовал драконьеров и уселся в кресло, положив ногу на ногу. Слуга поставил поднос на стол и встал рядом. Придворный алхимик поднялся на возвышение и торжественно откашлялся. «Господа охотники на драконов, прошу внимания!» Проскрипел он. «Как вам известно, нет на свете ничего прочнее драконьей шкуры. Однако если мы не найдем способа пробить ее, все наши усилия окажутся тщетными. Помимо особого оружия, над которым сейчас идет работа в лабораториях, надо иметь и руки, которые будут сие оружие держать, нанося смертельный удар. В вашем боевом искусстве у нас нет оснований сомневаться. А силу вам увеличит вот этот эликсир». Слуга в перчатках молча поднял металлический опечатанный кувшин. «Перед вами последняя разработка наших ученых. Его сиятельство знает, мы давно бились над реактивом, мгновенно высвобождающим все силы человека. Должен сразу предупредить, что сие высвобождение влечет за собой наступающую вскоре глубокую слабость. Лучше всего, если воин, выпивший эликсир, после боя немедленно отправится спать. Тогда на следующий день он снова будет здоров и полон сил. Но если он не остановится... О побочном действии и прочих нежелательных эффектах поговорим потом, когда они возникнут», – перебил его герцог. «Пока и говорить не о чем. Никто еще не видел наш эликсир в действии. Переходите к опыту, мэтр». «Ах, да. Но сразу после употребления эликсира на короткое время драконьер приобретает поистине нечеловеческую силу. Расчеты показывают, что выпивший эликсир будет способен разрубить вот это дерево с одного удара. На толстое бревно, лежащее на козлах, устремились несколько десятков недоверчивых взглядов. Герцог с улыбкой чуть подался вперед в кресле. «Ну, кто рискнет первым?» «Почему бревно?» раздался из толпы вопрос. Громкий голос принадлежал до неприличия разряженному нагелю в дублете из черного бархата и золотой парчи. «Потому что вы, юноша, должны его разрубить», — объяснил алхимик. «Вы дайте ему топор», — предложил, ухмыльнувшись, драконьер необычайно аристократической внешности, смотревшийся, как переодетая принцесса среди разбойников. «Найджела ведь родом из Дебрей Трамонтаны, ему так будет привычнее. Таким, как ты, Дзанно, в Загорье и топора не доверят». Северянин с презрением посмотрел на бревно. А я сюда нанимался не дрова рубить, хоть и вылез из дебрей. Вы отдаете себе отчет в своих словах? Возмутился придворный алхимик. Позвольте напомнить, что вы нанялись по контракту и обязаны выполнять все приказы его сиятельства. Я нанимался воевать с драконами, а не с деревьями, дерзко заявил Нагель. Давайте дракона, я ему что-нибудь отрублю. А если вам это не по нраву, так я волен уйти и наняться к противоположной стороне. Драконьеры разразились дружным хохотом. Иди, иди, тебя там ждут с нетерпением, наниматели, посоветовал ускалицей чернявый драконьер с жгучей внешностью уроженца Мандрагоны. Уже слюна закапала. Меня наймет кто угодно. Я же не борец с дровами, как ты, Вито. Как ты меня назвал, Вендел? Умолкните, вмешался герцог, с любопытством наблюдая за нахальным северянином. Мэтр, на пару слов. Алхимик почтительно наклонился к креслу. Герцог что-то тихо сказал ему. Краткий, эмоциональный разговор закончился небрежным движением руки герцога, и недовольный алхимик куда-то удалился в сопровождении четырех стражников. Вскоре они вернулись обратно, сгибаясь под тяжестью чего-то темно-серого, свернутого наподобие гобелена. Драконьеры притихли, подались вперед. «О, драконья шкура!» «Она самая», — кивнул герцог. «Из моего кабинета. Видите? Не пожалел. Развесьте ее на козлах. Нагель, ты хотел дракона? Приступай». Северянин взглядом знатока осмотрел шкуру, потыкал в нее пальцем. «Настоящая, адский змей! Где вы ее сперли? Как ты разговариваешь с его сиятельством, загорское хамло?» Зашипел алхимик. «Оставьте его, мэтр», — весело произнес герцог. «Нагель, погоди, не хватайся за меч, а выпить эликсир». Слуга, задержав дыхание, осторожно сломал печать, отвернул пробку и налил в металлический кубок зеленоватую жидкость. Нагель пожал плечами и залпом выпил ее. Все уставились на него с жадным любопытством, но северянину даже не икнулось. «Можно приступать?» «Давай бей, хватит трепаться». «Ну ладно, как скажете». Нагель вытащил меч, примерился и ударил. Вспыхнул фонтан искр. Звонкий удар сменился металлическим лязгом осколков по каменному полу. Клинок разлетелся на части. «Давайте что-нибудь покрепче», произнес Нагель в полной тишине. «Специальные мечи еще не готовы», забормотал алхимик. Герцог встал с кресла, рассмотрел шкуру, на которой не осталось и царапины, и с задумчивым видом взялся за подбородок. «Гм, отнесите-ка шкуру обратно в мой кабинет. Нагель, ты тоже туда иди. Побеседуем. А вы?» — обратился он к драконьерам. «Вот вам бревно, продолжайте испытания». «Я уже давно присматриваюсь к вам, будущим драконьером. И не только слежу, что из вас получается после экспериментов с эликсирами. Я пытаюсь понять, что способно объединить таких, как вы. Все вы – одиночки, но может настать момент, когда вам придется выступить единым отрядом. И сегодня я, пожалуй, это увидел». Наедине герцог говорил совсем иначе, чем обычно. Без своих постоянных шуток и недомолвок, а вполне по-деловому. Нагель стоял, разглаживая бархат берета, и невозмутимо слушал. «Мне нужен не просто наставник по боевой подготовке, а лидер, за которым пойдут в такие места, о которых обычный человек даже и думать не может без содрогания. Хотите поставить меня над парнями старшим? Я предлагаю тебе возглавить школу. Поздравляю, Нагель! С сегодняшнего дня ты – капитан драконьеров». Нагель торжественно раскланялся, сияя дерзкой улыбкой. «Садись», – предложил ему герцог. «В сущности, капитан ты в настоящее время только на словах. Пока вы учитесь, Драконьеры подчиняются тебе на занятиях и нигде больше. Для меня это вопрос вашей самоорганизации. Для тебя – новое красивое перо на шляпе. Но когда обучение будет закончено, игра тоже закончится, и начнется война. С драконами? Да, я хочу освободить от их присутствия земли бывших герцогств Сантории и Мандрагоны. Мы уже остановили их экспансию. Они перестали нападать на мои земли. Они даже не смеют летать за реку. Враг страшен, только пока его не узнаешь. А мы изучали драконов много лет и знаем, как с ними сражаться. «Хоть одного дракона вы убили?» — спросил Нагель. «Ну, кроме того, о чью шкуру я сломал отличный меч?» «Пока нет. Для этого вы-то мне и нужны. Ты ведь способен убивать драконов? Как ты считаешь?» «Конечно», — кивнул Нагель. «Только дайте мне подходящее оружие, чтобы не случилось, как в зале». «Скоро дадим», — пообещал герцог. «У меня появился колдун, умеющий создавать магические печати. Слыхал?» «Конечно. Весь город слыхал. Кстати, из ваших краев. Граф Ульрих из Веттерштайна», не моргнув глазом, подтвердил Нагель. «Я его знаю. Однажды показывал мастерство в его замке и случайно стенку сломал. Так граф заставил меня ее чинить. Представляете, какой позор? Меня, воина, словно какого-то каменщика». «Гм, а говорили, что его замок укрыт печатью невидимости». «Так поэтому я стенку и сломал. Не заметил ее. И того». Амадео внимательно посмотрел в честное лицо бывшего наемника. Нагель уставился на него немигающими голубыми глазами, молодцевато улыбаясь. «На чем я остановился?» Герцог перевел взгляд на драконью шкуру, водворенную обратно на стену. «Итак, мы много знаем о драконах и о том, как с ними воевать. Остается найти средства их убивать. И война выиграна. В принципе, убивать даже и не обязательно». «Не убивать?» – изумился Нагель. «А как?» «Достаточно вытеснить их обратно на огненные острова. Я не испытываю вражды к драконам, пока они не лезут к людям. Пусть живут там, где им отведено невидимым. Но в пяти герцогствах больше лапы их не будет. Все ли в побережье Альмы? Эти несчастные, сожженные, опустевшие земли, разоренные драконами. Мы отвоюем их, заселим заново, они расцветут». Нагель хмыкнул. «Вы уж простите, ваше сиятельство, но мне-то какое дело до каких-то там земель, которые расцветут? Я хочу знать, что я получу, когда мы поубиваем драконов. А насчет уйдут добром? Скажите им об этом, авось помрут от хохота». Амадео невесело рассмеялся. «Спасибо, что-то я действительно замечтался. Давай о деле. Сколько ты хочешь?» «Сколько? Деньги мне не нужны. Я хочу большего». Герцог прищурился. «Понимаю. Ну что ж, я дам вам землю. Все драконьеры, которые примут участие в освобождении Мандрагоны и Сантории, получат земельные наделы в левобережье. Ты, капитан, можешь рассчитывать на двойной надел. Надел земли, засеянный костями и залитой лавой? На кой он мне? Я хочу стать герцогом». «Гм, уж на что Амадео привык к наглости наемников, но тут был слегка ошарашен. Вообще-то герцог — это я. Герцогом Мандрагоны», — хладнокровно уточнил Нагель. «Если пожелаете, принесу вам вассальную клятву». Амадео встал с кресла и принялся прохаживаться по кабинету. «Интересное предложение», — признал он. «А ты не просто головорез, как я подумал вначале?» «Конечно», — ухмыляясь, подтвердил Нагель. «Я тот, кто вам нужен. Я сделаю из ваших парней истинных драконьеров. Поведу их в сожженные земли. Мы будем убивать драконов и вернемся невредимыми. По крайней мере, За себя я ручаюсь. Либо хотите, я могу отправиться туда один. Куда? Ну, в санаторию. Нет, отрезал герцог. Пока у нас не будет оружия, никаких экспедиций за Альму. Даже на разведку? Хватит мне уже разведчиков, добровольцев, пробурчал герцог. Настроение у него внезапно испортилось, словно вспомнил что-то неприятное. Пусть сперва те вернутся, а там посмотрим, если вернутся. И еще посмотрим, с чем. Ладно, ступай, капитан. Нагель снова раскланялся. Вы не пожалеете о моем назначении, самодовольно заявил он. Первый же убитый дракон в вашу честь, но взамен я хочу стать герцогом, таким, как вы. Мне нравится ваше кресло. Ахаха, шутник. Амадео выпроводил его со смешком, но когда дверь закрылась, улыбка сползла с лица герцога. В принципе, именно такую породу, как Нагель, он и рассчитывал вывести. И вот он их вывел, и стало ему от этого совсем не радостно. Нагель сам задал ему вопрос, над которым герцог предпочитал не задумываться. Что делать с ними потом, когда война закончится? И останутся такие, как этот Нагель, люди обликом, но по сути те же драконы, совершенные убийцы, без жалости, поклоняющиеся только силе, преисполненные сознанием собственного превосходства и в самом деле им обладающие. Когда они начнут рваться к власти, что или кто их удержит? Амадео думал над этим и раньше, но теперь увидел своими глазами, и это наполнило его сердце горечью. Побеждать чудовищ руками других чудовищ? Неужели нет другого пути?